С отцом она жила душа в душу. Так прошло со смерти Нелли 2 года. Однажды отца что-то долго не было. Дженни сидела у окна, поджидая его, и тихонько напевала про себя. Она беспокоилась об отце. Он уже несколько дней был не вполне здоров. Время шло, а его все не было. Что же делал отец в это время? Погода была плохая, лил дождь и было холодно. Отец все отвозил и отвозил людей, а сам промок и замерз. Последнего человека он вез, проезжая мимо церкви. Тоска наполнила его сердце. Когда он возвращался, то подъехал ближе к церкви, и там он услышал неземное пение. Как ему показалось, это пение сходило с небес. Не воздремлет, хранящий тебя темной ночью иль средь бела дня. Его очи всегда над тобой, никогда не воздремлет Бог твой. Отец, он следит за тобой, никогда не воздремлет Бог твой. Ярче солнца его вечный свет, он для верных хранит твой обет и любовью своей. Пение прекратилось, И затем он услышал игру органа. Он вспомнил что-то далекое в эту мелодию. Он слышал, когда еще был совсем маленьким. Какая-то тоска о чем-то неопределенном нападала на него. Он скорее погнал лошадь, сдал ее на бирже и пришел домой, весь мокрый и посиневший. Жены не было дома. Дженни скорее сняла с него мокрую одежду, подбросила дров в очаг и посадила его поближе к огню. Но он весь дрожал и никак не мог согреться. Выпив чаю, он чуть-чуть согрелся. И тогда Дженни стала ему рассказывать. Иисус Христос сказал народу такую притчу. У одного отца было два сына, и вот младшему надоело жить дома. Он захотел уехать, и поэтому сказал отцу: «Дай мне мою часть имения, и я уеду от тебя». Отец просил его остаться, но он ни за что не хотел. Тогда отец со вздохом отдал ему часть имения, и сын ушел. Вначале он жил хорошо, имел много друзей, но вот деньги кончились. И друзья ушли. Он остался один. Ему было плохо. Он стал голодать и от голода нанялся пасти свиней. Свиньи питались рожками, но ему мало их попадало, и он опять голодал. Тогда он подумал: у отца моего много слуг, и все имеют хлеб в достатке. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Я виновен перед небом и перед тобою, и недостоин быть твоим сыном. Возьми меня в наемники». Он встал и пошел. Отец увидел его. И когда он шел, выбежал навстречу, пал ему на шею. Но сын отклонил объятие и сказал: «Я виновен перед небом и перед тобою». Но отец простил его, велел одеть и сказал всем, чтобы радовались с ним, ибо этот сын его был потерян и нашелся, был мертв и ожил. И учитель говорил, что это относится к тем, кто не хочет идти за Иисусом, а потом поверит и идет за ним. Отец слушал с блестящими глазами. Когда она замолчала, он сказал: «Слушай, ты думаешь, я это не знаю? Сегодня, как никогда, я вспоминаю, как 8-летним мальчиком шел в церковь вместе с мамой. Но это было не здесь, не в Лондоне. Это было за много миль отсюда, в тихой деревне. Там была такая старая церквушка с громадным органом. мама садилась на свою скамью, которая как раз приходилась под органом, и я всегда боялся, что орган задавит ее. И поныне слышу пение. Странник, полный утомления, слушай весть твоих друзей. Бог устроил пир спасения для души больной твоей. Все для пиршества готово. Иисус тебя зовет, отчего ж не примешь зова? Что же дух твой робкий ждет? Я всегда удивлялся, что мама плакала. Когда шла проповедь, я устраивался поудобнее и сладко засыпал, пока меня мощные звуки органа вновь не пробуждали. Ах, как давно это было! Как я молился тогда горячо! Потом стал взрослый и уехал в Лондон искать счастья. Там и молиться позабыл. Правда, твоя мама была очень набожна. Если б она была жива, то, может быть, и я был бы иным. А такая жажда в душе от другой жизни. Я как алчущий и жаждущий путник, проезжая сегодня мимо церкви, ловил отрывки пения и молитвы. Да, плохая моя профессия тем, что заставляет работать и в воскресенье. Отец некоторое время помолчал, а потом что-то вспомнил и запел. О, я грешник бедный, правда я таков. Если б Бог бессмертный не был полн даров, не был полн любовью и не спас меня, то погиб давно бы в мире этом я. Буду с верой в сердце я к нему смотреть. Если мир не скажет мне им не владеть, если ж я услышу слово от него, буду славить сердцем, буду петь его. В сладком размышлении, что ты, пастырь мой, исчезает сразу грех и страх людской. Радостно желаю я тебе прибыть, для тебя трудиться и с тобою жить. Дженни, очень довольная, видя отца таким разговорчивым и не понимая, что за этим кроется, тоже запела. Ты познал ли силы крови, о, скажи, и омыт ли ты кровью Христа? Благодать Его познал ли ты в душе, и омыт ли ты кровью Христа? Чист ли ты, кровь Его может пятна греха смыть с тебя? Может кровь, что на кресте пролил Христос, сделать снега белее тебя? День за днем живешь ли пред лицом Его, и омыт ли ты кровью Христа? Испытал ли милость Бога твоего, и омыт ли ты кровью Христа? Здесь ли ты? Кровь его может пятна греха смыть с тебя. Отец может сидел неподвижно. Вдруг его опять схватил озноб, и он стал бормотать что-то несвязное. Дженни подошла, пощупала голову, а она вся так и пылает. С трудом она раздела отца, уложила его и сама села возле него. Глубокой ночью пришла мачеха, пьяная, еле держась на ногах. Она подняла было шум, но Дженни кротко указала на больного отца и посоветовала ей лечь спать, что женщина и исполнила. Наступила тяжелая пора для Дженни. Отец заболел серьезно. И только изредка ей приходилось забегать к тетушке Соне. Та давала ей укрепляющие лекарства, но ничего не помогало. Так длилось 2 недели. За 2 дня до смерти отец Дженни пришел в себя и начал тосковать. Он никак не мог поверить, что Бог и его простил и принял. Дженни читала ему отрывки из Библии и уговаривала его. Ничего не помогало. Наконец, она напомнила ему, какая она была, когда жива была Нелли. И вот когда она узнала о Христе, то тоже не хотела верить, что Он ее простил. А сейчас она не только верила, она была уверена, что Он ее простил. И она это чувствовала, и с Божьей помощью она уже была не такая, как раньше. И на мачеху могла смотреть без ненависти, хотя и не научилась ее любить еще так, как любит ее Спаситель. Всею душою Дженни желала, чтобы папа тоже полюбил Спасителя, потому что он прощает и принимает всех в число детей своих. Радостная улыбка озарила его лицо, и он после пения спокойно заснул. Через 2 дня его не стало. Он ушел к Господу с радостной душой. Дженни горько плакала. Даже знание, что отец умер, примиренный с Богом, не могло утешить ее. Она осознавала, что осталась одна с нелюбимой мачехой. Тетушка Соня ее ласково уговаривала не горевать так, приходить опять по вечерам по мере сил. И для Дженни пошли теперь серые дни. Она не осознавала, что Бог испытывает ее. И часто ее вере грозило кораблекрушение. Поддерживали ее только вера и вечера, проводимые у тетушки Сони. Прошло 2 месяца. По совету тетушки Сони Дженни взялась исполнять всякие мелкие поручения от людей. Этим она себе немного зарабатывала на жизнь и знакомилась с другими людьми, с их жизнью, нуждами и горем. Мачеха жила все так же. Дженни было жаль ее. и она ей стала говорить о Боге, о его любви, но и о его справедливом гневе на того, кто все отвергает. Мачеха молча все выслушивала. Однажды она встала очень рано, разбудила Дженни и дала ей какое-то письмо, сказав, что его надо немедленно отнести по адресу. Кроме письма, мачеха дала ей кусок хлеба, мелкую монету и сказала, чтобы она не торопилась, но чтобы обязательно нашла адресат и принесла ответ. Дженни ушла. Мачеха сказала, что адресат на другом конце города, и она решила часть пути проехать, чтобы не так устать. Проехав в другую часть города, она стала разыскивать улицу, написанную на конверте, но никто такую не знал. Тогда, невзирая на свой страх, Дженни все же обратилась к полицейскому за помощью. Но ни один из них не знал этой улицы. И они ей сказали, что, возможно, она в другом конце Лондона, и посоветовали ей туда ехать. К счастью, у нее было еще немного денег, и она опять поехала в другой конец Лондона. Но и там она этой улицы не нашла. А одна женщина-торговка сказала ей, что она весь Лондон хорошо знает, но такой улицы не встречала. Уже смеркалось. Что делать? Дженни помнила приказ мачехи принести ответ и страшилась идти домой. Она знала, что мачеха ее побьет сильно, но с другой стороны, чего искать? Все утверждают, что нет в Лондоне такой улицы. Дженни долго думала, но потом решила идти домой. Стало совсем темно. Только во дворах лаяли собаки. Ноги отказывались идти, но она все шла и шла, пока поздно ночью не пришла домой. Дом был открыт, мачехи не было. В потьмах она ничего не могла разглядеть. Хотела лечь на кровать, не нашла ее. Хотела сесть на стул, и его не нашла. А усталость брала свое. Она села на пол и крепко заснула. Едва только стало светать, пришла мачеха и разбудила ее. «Нет, мама, не нашла. Ходила, ходила, устала, но никто не знает такой улицы». Мачеха усмехнулась. «Дженни же оглядела комнату. А где кровать? Где стулья?» Мачеха взяла в руки кусок хлеба, дала ей и сказала: «Вот что, Дженни, ты стала уж очень набожной, и наши дороги разошлись. После смерти твоего отца мне тут нечего делать. Кровать, стулья, да и сам домик я продала, чтобы ты это знала. Сегодня же въезжает сюда новый владелец. Ты уже большая девочка и можешь пойти куда-нибудь в услужение. Ну, уходи, я запираю дом». «Ну как же это так? А вы куда же?» «Я уезжаю из Лондона сегодня же на родину. Ну иди же». Но Дженни продолжила стоять. Но вдруг ее что-то осенило. «Мама, а есть такая улица, что написано на конверте?» Конечно нет, глупенькая ж ты какая. А зачем же вы это сделали? А затем, чтоб ты мне не мешала. Я знала, что будут слезы, просьбы, а мне их не надо, вот я тебя и отослала на целый день. А почему бы нам не жить вместе? Бросьте пить, работайте, и я буду работать, и будем вместе с вами жить. Нет-нет, Дженни, вместе мы не уживемся. Ты такая набожная, а я люблю выпить и повеселиться. Нам не по пути. Скоро ли ты уйдешь? «Уйди, а то я тебя!» Прикрикнула на девочку мачеха и замахнулась рукой. «Но вспомните, что за это Бог вас накажет!» Невыразимое чувство злобы наполнило все сердце Дженни. Ей захотелось броситься на мачеху. Но в ту же минуту перед ее внутренним взором предстал Христос, оплеванный, избитый, усталый до изнеможения. И злоба улеглась, и она с дрожью в голосе сказала: «Обратитесь лучше к нему, и он вас простит». Дженни, плача, выскочила из дома. Мачеха заперла дом, ключ положила себе в карман и подошла к Дженни. «Ну не плачь, ты всегда была хорошей девочкой, и тебе не трудно будет отыскать себе работу. А я ухожу, до свидания». «Бог вам судья, до свидания». Сквозь слезы проговорила Дженни, оставаясь сидеть перед домом. Долго она так сидела и плакала. Затем поднялась и пошла к тетушке Соне. Та очень удивилась тому, что Дженни так рано пришла. Узнав же все, немного призадумалась, а потом сказала: «Вот что, Дженни, если мой муж ничего не будет иметь против, то ты останешься у нас до тех пор, пока мы не найдем тебе работу у хороших людей». Вечером, когда муж тетушки Сони пришел домой, то увидел Дженни, помогающую жене на кухне. Он пошутил с Дженни по этому поводу. Но когда за чаем тетушка все ему рассказала и спросила, может ли Дженни оставаться, он подошел и поцеловал сперва Дженни, а затем и жену, и сказал, что с этого дня он также внимательно будет изучать Библию, потому что он видит плоды ее у себя в доме. И Дженни осталась жить у них. Снова она стала вечерами заниматься с квартирантом, и при этих беседах присутствовал теперь и муж тетушки Сони. Это происходило в августе. С января молодой человек стал все время говорить о том, что он вскоре должен уехать. Он закончил учебу, и теперь его и других посылают миссионерами в языческие страны. Его очередь должна скоро подойти. Все были этим очень опечалены, в особенности Дженни. Ей уже исполнилось 14 лет. Она была худенькая, но высокая и здоровая девочка. Под руководством тетушки Сони она училась вести домашнее хозяйство. И вот в феврале сестра тетушки Сони спросила, не сможет ли Дженни сопровождать их. Всей семьей она, муж и трое детей едут в Америку. потому что муж ее потерпел банкротство. Этот вопрос вызвал большое волнение в доме тетушки Сони. Говорили и за, и против. Наконец, спросили мнение Дженни. Дженни ответила с улыбкой, что переезда не боится. Дети ее всегда все любят. Так что она надеется, что эти малыши тоже ее полюбят. И к новой хозяйке она будет относиться тоже с большим уважением, потому что будет думать о том, что это сестра тетушки Сони. Квартирант тоже был подобного мнения и еще добавил, что через неделю и он уезжает. Его посылают в Индию. Трогательным было прощание с ним. Дженни все снова и снова пожимала ему руку и благодарила за заботы о ней. Хозяева также прослезились и просили писать с чужбины. Отъезд же Дженни был назначен на середину марта. В начале марта приехала сестра тетушки Сони. Дженни познакомилась с ней и со всей ее семьей. Сразу же она завоевала симпатию детей, и они очень полюбили ее. Особенно младший, 4-летний мальчик Петя. Он не отходил от Дженни и даже к матери шел неохотно. Дженни, в свою очередь, полюбила детей, но сразу же остро почувствовала разницу между тетушкой Соней и ее сестрой и мужем сестры. Это были светские люди, совершенно равнодушные к Богу, воспитывающие своих детей в таком же духе. Наконец, настал день отъезда. Март в том году был плохой. Были частые дожди и частые волнения на море. Тетушка Соня волновалась, но в тихой молитве все предала тому, кто властен над нашей жизнью. С Дженни они простились очень сердечно и щедро одарили ее. Дженни же долго еще слышала их голоса. Ей все казалось, что они рядом с нею. И вот все готово. Они уже сели на маленький пароходик и отплыли. А с берега все махали платочками. Но вот и люди скрылись из виду. И пароход быстро шел вперед, рассекая волны реки. В скором времени они прибыли к месту, где пересели на океанский пароход. И уютно там устроились. Первые дни были восхитительными. Океан спокойный, ясное, безоблачное небо звездной ночи. Дженни не могла наглядеться на эту красоту. Дитя Лондона, она никогда не видела природы и сейчас любовалась всем, что попадалось на пути. Дети были спокойны, а у нее было много времени для этого. Взрослые проводили время иначе. Читали, лежали, играли в разные игры, в шахматы, танцевали, беседовали об Америке. Дженни все это видела, слышала, и болью наполнялось ее юное сердце. Она думала, как мало людей идут путем Господним. И как ей будет на новом месте, вдали от родных ей по духу людей? Однажды, это уже было на полпути, солнце так красиво заходило, что все невольно обратили на это внимание. Матросы зашептались. быть непогоде, и стали готовиться встретить ее. Действительно, ночью разразился ужасный шторм. Ветер рвал и метал, пароход сильно качало. Люди встревожились, но вскоре им стало не до тревоги. Почти все лежали. Все заболели морской болезнью. И хозяева Дженни, и дети тоже заболели. Дженни мутила, но она крепилась и по мере сил оказывала всем помощь. Утром разразилась сильнейшая гроза с ливнем. Шторм продолжался целый день. Наступила вновь ночь. Ветер как будто ослабел, небо перестало быть таким свинцовым. Но шторм все продолжался. И вдруг толчок. Это пароход налетел на подводные камни. Но он не сбавил ходу и все продолжал сопротивляться разбушевавшейся стихии. Вскоре шторм прекратился. Выглянули кое-где звезды. Все облегченно вздохнули. И вдруг... О, ужас! Слышится команда! В пароходе течь! Спасайте пассажиров! Быстро спустили шлюпки. В одну из шлюпок попала Дженни с хозяевами и их детьми. И еще 4 пассажира. Всего спустили 10 шлюпок. Остальные спасались кто как мог. Шлюпки спешили отъехать скорее подальше, чтобы волны от тонущего парохода не захлестнули их. Часа 2 они не теряли друг друга из вида. Но вот опять пронесся резкий ветер. Все опять потемнело. Шлюпки носило по бурному океану, словно маленькие щепочки. В шлюпке, где плыла Дженни, царил полнейший ужас. Дети плакали, кричали, взрослые стонали. Дженни сидела с самым маленьким на руках и пела ему слабым голосом. Для малых детей сам Спаситель туда их принял. Он небесною радостью их осиял, далеко от греха и скорбей. Чудный Божий чертог приготовлен для малых детей. И под звуки этой песни Петя уснул у нее на руках. Хозяйка же не прекращала стонать, а порой и кричать от ужаса. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. На эти слова одна из пассажирок, пожилая седая женщина, сказала «Аминь» и затем обратилась к пассажирам. «Ах, это милое дитя, видно, ваша служанка!» Она сказала истинную правду. «Мы находимся в таком состоянии, что о спасении думать нельзя. Нам для этого надо делать все возможное. Но надо и готовиться к переходу туда, откуда нет возврата. Как